Дорога была запружена транспортом и людьми. По обе стороны ее тянулись щиты из рогожи и соломенных циновок, и циновки перекрывали ее сверху, делая похожей на вход в цирк или селение дикарей. Мы медленно продвигались по этому соломенному тоннелю и, наконец, выехали на голое расчищенное место, где прежде была железнодорожная станция. Дальше дорога была прорыта в береговой насыпи, и по всей длине ее в насыпи были сделаны укрытия, и в них засела пехота. Солнце садилось, и, глядя поверх насыпи, я видел австрийские наблюдательные аэростаты, темневшие на закатном небе над горами по ту сторону реки. Мы поставили машины за развалинами кирпичного завода. В обжигательных печах и нескольких глубоких ямах оборудованы были перевязочные пункты. Среди врачей было трое моих знакомых. Главный врач сказал мне, что когда начнется и наши машины примут раненых, мы повезем их замаскированной дорогой вдоль берега и потом вверх, к перевалу, где расположен пост, и где раненых будут ждать другие машины. «Только бы на дороге не образовалась пробка», — сказал он. Другого пути не было. Дорогу замаскировали, потому что она просматривалась с австрийского берега. Здесь, на кирпичном заводе, береговая насыпь защищала нас от ружейного и пулеметного огня. Через реку вел только один полуразрушенный мост. Когда начнется артиллерийский обстрел, наведут еще один мост, а часть войск переправится вброд у изгиба реки, где мелко. Главный врач был низенький человек с подкрученными кверху усами. Он был в чине майора, участвовал в ливийской войне и имел две нашивки за ранение. Он сказал, что если все пройдет хорошо, он представит меня к награде. Я сказал, что надеюсь, все пройдет хорошо, и поблагодарил его за доброту. Я спросил, есть ли здесь большой блиндаж, где могли бы поместиться шоферы, и он вызвал солдата проводить меня. Я пошел за солдатом, и мы очень быстро дошли до блиндажа, который оказался очень удобным. Шоферы были довольны, и я оставил их там. Главный врач пригласил меня выпить с ним и еще с двумя офицерами. Мы выпили рому, и я почувствовал себя среди друзей. Становилось темно. Я спросил, в котором часу начнется атака, и мне сказали, что как только совсем стемнеет. Я вернулся к шоферам, они сидели в блиндаже и разговаривали, и когда я вошел, они замолчали. Я дал им по пачке сигарет «Македония», слабо набитых сигарет, из которых сыпался табак, и нужно было закрутить конец, прежде чем закуривать. Маньера чиркнул зажигалкой и дал всем закурить. Зажигалка была сделана в виде радиатора «Фиата». Я рассказал им все, что узнал. «Почему мы не видели поста, когда сюда ехали?» — спросил Пассини. «Он как раз за поворотом, где мы свернули». «Да, весело будет ехать по этой дороге», — сказал Маньера. «Дадут нам жизни австрийцы». «Так их и так. Уж будьте покойны. А как насчет того, чтобы поесть, лейтенант? Когда начнется, нечего будет и думать о еде». «Сейчас пойду узнаю», — сказал я. «Нам тут сидеть или можно выйти наружу? Лучше сидите тут». Я вернулся к главному врачу, и он сказал, что походная кухня сейчас прибудет, и шоферы могут прийти за похлебкой. Котелки он им даст, если у них своих нет. Я сказал, что, кажется, у них есть свои. Я вернулся назад и сказал шоферам, что приду за ними, как только привезут еду. Маньера сказал, что хорошо бы ее привезли, прежде чем начнется обстрел. Они молчали, пока я не ушел. Они все четверо были механики и ненавидели войну. Я пошел проведать машины и посмотреть, что делается кругом, а затем вернулся в блиндаж к шоферам. Мы все сидели на земле, прислонившись к стене, и курили. Снаружи было уже почти темно. Земля в блиндаже была теплая и сухая, и я прислонился к стене плечами и расслабил все мышцы тела. «Кто идет в атаку?» — спросил Гавуци. «Берсальеры». «Одни берсальеры?» «Кажется, да. Для настоящей атаки здесь слишком мало войск. Вероятно, это просто диверсия, а настоящая атака будет не здесь». «А солдаты, которые идут в атаку, это знают?» «Не думаю». «Конечно, не знают», — сказал Маньера. «Знали бы, так не пошли бы». «Еще как пошли бы», — сказал Пассини. «Берсальеры — дураки. Они храбрые солдаты и соблюдают дисциплину», — сказал я. «Они здоровые парни, и у них у всех грудь широченная, но все равно они дураки. А гренадеры все высокие», — сказал Маньера. Это была шутка. Все четверо захохотали. «Это при вас было, тененте, когда они отказались идти, а потом каждого десятого расстреляли?» «Нет, было такое дело. Их выстроили и отсчитали каждого десятого. Карабинеры их расстреливали». «Карабинеры», — сказал Пассини и сплюнул на землю. «Но гренадеры-то 6 футов росту, и отказались идти». «Вот отказались бы все, и война бы кончилась», — сказал Маньера. «Ну, гренадеры вовсе об этом не думали, просто струсили. Офицеры-то все были из знати». «А некоторые офицеры одни пошли. 2 офицеров застрелил сержант за то, что они не хотели идти. Некоторые рядовые тоже пошли. Которые пошли, тех и не выстраивали, когда брали 10-го. Однако моего земляка там расстреляли», — сказал Пассини. «Большой такой, красивый парень, высокий. Как раз для гренадера. Вечно в Риме, вечно с девочками, вечно с карабинерами. Он засмеялся. Теперь у его дома поставили часового со штыком, и никто не смеет навещать его мать, и отца, и сестер. А его отца лишили всех гражданских прав, и даже голосовать он не может. И закон их больше не защищает. Всякий, приходи и бери у них что хочешь. Если б не страх, что семье грозит такое, никто бы не пошел в атаку. Ну да, альпийские стрелки пошли бы. Полк Виктора Эммануила пошел бы. Пожалуй, и берсальеры тоже. А ведь и берсальеры удирали. Теперь они стараются забыть об этом. «Вы напрасно позволяете нам вести такие разговоры, тененте. Эвива лесерчито!» — ехидно заметил Пассини. «Да здравствует армия!»